Глава 14. Ардим встретил меня равнодушно, словно демонстрируя, что недавно проснулся, и большому городу нет дела до одной растерянной ведьмы, которая решила внезапно прервать свой отпуск, чтобы прояснить некоторые вопросы. Но я все равно с наслаждением вдыхала неповторимые ароматы города, где прожила последние несколько лет и понимала, что успела соскучиться. Южный аромат цветов, сильный запах только что испеченной сдобы. Все это соседствовало запахами сыра и свежевыловленной рыбы с рынка, мимо которого меня вез извозчик. По улицам проносились экипажи, развозя служащих на работу. Спешили пешие горожане, сновали слуги, торопясь принести покупки в дома, где трудились. Конечно, пока только ранние пташки, но ведь и я явилась в город первым порталом. Вспомнив события вчерашнего дня, вечера и последующей ночи, я покачала головой. Прием лучше не вспоминать, ведь он на самом деле умудрился отнять у меня изрядную долю нервов. О возвращении домой и вовсе умолчу, как и об оставшемся вечере, когда я старательно занималась источником, чтобы выбросить демона из головы, вот только он ее покидать отказывался. Наоборот, кажется, еще прочнее обосновался, каким-то образом заставляя думать о нем круглые сутки. И все же я умудрилась хорошенько поработать. Источник и сад почти восстановила. Еще пару дней стараний, и никто не заметит, что он был практически разрушен. Это хорошо. А вот то, что после этого я едва сумела уснуть, вспоминая демона и его поцелуи, плохо. И буду уж совсем честна, я была уверена, что он явится среди ночи, что тоже не способствовало крепкому сну. Провалявшись несколько часов в удобнейшей кровати, я смогла заснуть только после того, как растянула всевозможные сигналки, что должны были громко оповестить меня о неожиданных визитерах. И как только я это сделала, тут же вырубилась. Правда, проснулась еще до того, как встало солнце, но уже по другой причине. Угроза завтрака никуда не делась, а я точно не была готова вновь встретиться с демоном. Не тогда, когда все тело подобно обнаженному нерву, а после жарких снов первой мыслью было, что мне отчаянно не хватает поцелуев Хантера. Вот тогда-то и пришло в голову идеальное решение. Я все равно собиралась на работу, чтобы поговорить с лордом Арном насчет предложения магистра. Так зачем ждать? Собралась молниеносно, быстро позавтракала. Сказала Жилю, куда поехала, и, чувствуя себя шпионкой, покинула особняк через черный ход. Вызывать экипаж по адресу не рискнула, ведь солнце встало, и риск столкнуться с демоном приобрел отчетливое очертание. Так что, пройдя квартал, я поймала свободного извозчика и попросила отвезти меня к стационному порталу. Но пока не вошла в него, постоянно оглядывалась. На мое счастье и, к некоторому сожалению, лорд Вестер так и не появился в поле зрения. И вот я в Ардиме. Минимум на неделю раньше, чем меня ожидали. Несмотря на то, что орден мне уже стал как дом родной, я немного замялась перед тем, как войти в здание. Сделав глубокий вздох, машинально пригладила волосы и в очередной раз ощутила кошмарно огромное кольцо с браслетом. Укорив себя, что и додумалась как-то прикрыть украшение, вытащила платок и намотала его на руку. Так лучше, да. Явиться я умудрилась к началу рабочего дня, так что пришлось подождать, пока начальство проведет ежедневное совещание. Что лорд Арн меня примет, я не сомневалась. А пока послушно сидела на диване в приемной, ожидая приглашения. Прошло около часа, прежде чем дверь кабинета открылась, выпуская толпу народа. Некоторым я кивала, но не двигалась с места и не вступала в разговор, ожидая, что меня вот-вот вызовут. Но дверь снова закрылась, оставив с лордом Арном кого-то еще. «Кто там?» — шепотом спросила у секретаря. Обычно после совещания никто не оставался. «Лорд Старрелл», — также шепотом ответил секретарь. Я нахмурилась. Визиты представителей патруля не были чем-то редким, особенно если планировались совместные операции, но у меня по спине пробежал холодок плохого предчувствия. Может, все дело в том, что лорд Старрелл был слишком важной персоной, чтобы участвовать в совещаниях. А, возможно, причина в том, что он по совместительству являлся папашей моего бывшего напарника. Наверное, мне лучше с ним не встречаться. Ведь по факту я виновница того, что Орика уволили. Порывисто поднявшись, я направилась к двери, решив подождать где-нибудь, но только не здесь. Но в это время дверь кабинета снова распахнулась, и в проеме появился сам лорд Старрелл. «Здравствуйте!» Как можно спокойнее приветствовала его я, когда мужчина уставился на меня. Злой прищур, яростный блеск в глазах и полное игнорирование. Лорд Старрелл двинулся на меня, словно вместо одной ведьмы было пустое место. Я едва успела отскочить в сторону, чтобы меня не снесли. И мужчина покинул приемную. «Айрис!» Удивленный голос лорда Арна заставил очнуться. Поймав себя на том, что смотрю вслед лорду Старреллу, а начальник тем временем явно не понимает, что я тут делаю, поторопилась улыбнуться. «Здравствуйте, лорд Арн. Могу я попросить вас уделить мне несколько минут?» «Заходи, Айрис!» Кивнул он и обратился к секретарю. «Принеси кофе». Секретарь быстро вскочил с места, а я вошла в кабинет руководства, думая, как лучше выстроить разговор, чтобы не занять много времени главы ордена и в то же время объяснить ему всю суть возникшей проблемы. Вот только сходу вывалить все на лорда Арна я не смогла. Начальник вернулся за свой стол, секретарь принес кофе. А я все собиралась с мыслями. И только когда глава ордена приподнял бровь, посмотрев на меня, я нервно вздохнула и выпалила. «Я вчера виделась с Брантом Джеттоном. Наверное, не самое лучшее начало разговора, но именно магистр стал своего рода катализатором моих дальнейших действий, в частности, приезд сюда». «Что он от тебя хотел?» – нахмурился лорд Арн. И хотя голос оставался невозмутимым, глава ордена весь подобрался, взгляд стал пронизывающим. И я поняла, пока он не получит ответы на все свои вопросы, я не выйду из кабинета. Наша встреча была для меня неожиданной. Немного подумав, я решила рассказать все. Припомнив наш разговор, я постаралась передать его чуть ли не дословно. И понимая, что если хочу понять, что именно мне грозит, как и лорду Арну, а именно об этом упомянул Брант Джеттон, вынуждена была признаться и в своем браке. Единственное, что снова осталось несказанным, это причина, по которой я оказалась замужем. Горло основательно пересохло, пока я рассказывала о встрече с магистром, но прерваться даже на глоток остывающего кофе я не решилась. Слишком внимательно слушал меня глава ордена, чтобы я могла позволить себе подобную вольность. Но когда закончила, это было первым, что я сделала. Кофе уже успел остыть, но я не придала этому значения, я ждала ответа. «Я запретил ему тебя беспокоить, — наконец сказал лорд Арн. — Я так и подумала, — кивнула в ответ. — Но сейчас мне важно знать, может ли мое участие помочь мне, брату и вам. Пока ты на грани выгорания, нет, я не собираюсь рисковать твоим будущим. А если бы мое восстановление шло быстрее, чем мы предполагали? — довольно неуважительно перебила я начальника. — Ты опытный сотрудник ордена. Само дело, по прогнозам, не из сложных. Он на мгновение задумался. — Да, Джеттон прав, это могло бы сыграть в плюс. Если твой брат согласится сотрудничать со следствием, то ситуацию можно вполне повернуть именно таким образом. — Что ж, вы можете на меня рассчитывать, — сказала я после короткого молчания. — Айрис, я рад, что ты с таким рвением относишься к делу и жаждешь помочь. Но я не допущу тебя к работе без положительного решения лекарей. — Это я понимаю. Ощутив, что на душе стало как-то легко, я улыбнулась. — Но поверьте, я себе не враг. И точно не приехала бы сюда, сомневаясь в своем состоянии. — Тогда почему ты не дала согласия непосредственно Джеттону? — прищурился лорд Арн. — Не он мой начальник, — хмыкнула я. — А потом, я достаточно хорошо знаю магистра, чтобы понимать, что у него в приоритете всегда он сам, не говоря уже про любовь к интригам. Но раз вы одобряете его разработку И причина только в том, что вы не уверены в состоянии моего резерва. То это уже совсем другое дело. Буду откровенным. Я не ожидал подобного уровня доверия. А чего бы ему не быть, если оно заслуженное? Пожалуй, плечами. И только собралась подняться, как в голову пришло еще кое-что. Только знаете, я бы не хотела посвящать мужа во все это. Почему? Между мужем и женой не должно быть секретов. Он довольно не сдержан, немного подумав, осторожно заметила я. А учитывая недолгое время подготовки, мне бы не хотелось спорить с ним из-за моей безопасности. Обязанность мужа обеспечить защиту жены, нахмурился лорд Арн. Ты не можешь упрекать его в этом. Но если он против твоей работы в Ордене, я могу убедить его, что тебе ничего не угрожает. Прикрытие будет обеспечено по всем направлениям, а в дальнейшем можно перевести тебя на кабинетную работу. Я бы предпочла оставить это в тайне, категорично возразила я и добавила мягче. Он слишком вспыльчив, а я люблю оперативную работу. Ладно, помолчав, пообещал лорд Арн. Но в любом случае, прямо сейчас ты идешь к целителям. И без их положительного вердикта к работе я тебя не допущу. Поняла. Тогда я пошла. Иди, кивнул он. Я направилась на выход, думая не только о том, что мне кровь из носу необходимо положительное заключение лекарей, но и о том, что мне несколько дней предстоит как-то бегать от муженька, дабы не посвятить его факт готовящейся операции. К целителям я входила с судорожно бьющимся сердцем. Несмотря на то, что чувствовала себя вполне уверенно, о чем и заявляла начальнику, сомнения все же оставались. Моя магия вела себя странно. Несмотря на проблему с родовым, я по-прежнему могла подпитываться от других природных источников. А еще у меня появилось ощущение, причем оно становилось все отчетливее, что я каким-то образом восполняла резерв при помощи демона. Не знаю, как муженек это провернул, но пока я была рядом с ним, я словно непосредственно погружалась в источник. Почему это происходило? Непонятно. Поэтому я надеялась, что целители ответят на этот вопрос. «Айрис Вэйл», — хмуро спросил Вайрис Дао, взглянув на меня. «Точно», — улыбнулась я, проходя в кабинет и присаживаясь на кушетку. Выходец из степей, невысокий, коренастый, смуглый, с раскосыми глазами и неизменной косичкой на затылке, при выбритых висках. Он по праву считался одним из лучших целителей Ордена, но при этом обладал некоторыми причудами, которые многими могли восприниматься как странности, а я просто считала это особенностями его характера. Например, целитель плевать хотел на форменную одежду, предпочитая неизменные шаровары и тунику, а также изогнутый кинжал за поясом. Еще он совершенно не запоминал имена и лица тех, кого лечил. Вот и сейчас Варес Дао явно не вспомнил, кто я такая, хотя в последний раз мы с ним виделись несколько дней назад, когда он распорядился о срочном отпуске для восстановления. Да и помимо этого множество раз осматривал меня и исцелял. Но я знала подобное поведение только до той секунды, когда он возьмет меня за руку и настроится на токи крови и магии в крови. Вот тогда он не только вспомнит, кто я такая, но и сможет досконально перечислить все подробности моих к нему обращений. «Лорд Арн послал меня к вам за допуском к работе», — пояснила я, когда целитель приблизился. «Угу!» — кивнул он, беря меня за руку, несколько секунд молчал, прикрыв глаза и явно считывая состояние тела, а затем нахмурился, взглянув на меня. «Рассказывай!» Я сразу поняла, о чем он спрашивает. Вздохнула и рассказала все, что со мной происходило с момента последнего визита. Вот абсолютно все. И тут, как говорится, полное отсутствие какого-либо смущения и все такое. Ведь беседовать с целителем все равно, что говорить с богами. Будешь врать и увиливать, только проблем себе добавишь. Ведь могут и лечение неправильно назначить. «Интересный случай», — покачал головой господин Дао. «Что сказать? Догадки верны твои. От мужа научилась подпитываться, но поэтому не растеряла способности взаимодействовать с природой. Это хорошо. Хотя смущает меня, что подобное взаимодействие возможно без полноценной супружеской жизни. Тебе заняться надо с мужем любовью и проверить, как все пройдет. А потом придешь ко мне». «Ну, знаете, господин Варес!» Возмущенно перебила я его. «Это перебор!» «Почему?» Искренне удивился он. «Для жены нормально с мужем спать. А мы проверяем наши чувства!» Разозлилась я. «Вот как пройдет месяц испытательного срока, так и решим!» «А я умной ведьмой считал тебя», — покачал головой целитель. «Ну, извините, если разочаровала. Так что допуск дадите?» «Нет препятствий для этого у меня. Резерв твой полон. Скажу больше. Расширены теперь каналы, больше магии сможешь в себе носить. Для столь короткого срока результат хорош. Но беречься все равно надо. Кстати, а что с инициацией думаешь делать?» «Раскрытие твоих возможностей целиком и полностью возможно только». «Об этом я пока не думала», — перебила его. «А ты подумай», — настойчиво заявил он. «Потом», — хмыкнула я, поднимаясь. «Лорду Арну доложу все, а ты свободна». Явно не одобряя моего решения, сообщил он. «А я обрадована, что допуск получен, что с моей магией все в норме. Даже больше она растет, а значит, и мои способности покинула его кабинет. А остаток дня прошел на редкость плодотворно. Впрочем, по-иному быть и не могло с таким начальником, как лорд Арн. Как только он получил разрешение от целителя, еще раз уточнил, согласна я или нет. А потом все завертелось в привычной для него манере. Я успела лишь выпить кофе и съесть завтрак в ресторации. Неподалеку, как в Орден, прибыла девушка, которую я и должна была подменить. И все оставшееся время я старательно копировала ее внешность, жесты, какие-то особенности поведения и речи. И входила в курс дела. Как и обещал начальник Дейбран, в общем-то ничего сложного на самом деле не было. Да, причина была весомой. Лора была замужем, ребенок был для них с мужем, долгожданным, поэтому лорд Арн даже на секунду не намеревался рисковать их жизнью. И хотя все было подготовлено, от и до все понимали, что могут случиться непредвиденные обстоятельства, уж мне ли об этом не знать. Никогда не забуду, когда поняла, что из-за пьянства Орика осталась наедине с обезумевшими от дури наемниками и едва унесла ноги. Так что да, я откровенно радовалась, что этого гаденыша выгнали из Ордена. Мне повезло, хотя я и оказалась на грани выгорания. Но в следующий раз кому-нибудь могло так не повезти. И, понятное дело, я бы с ним работать больше никогда в жизни не стала. Если быть честной, немного смущали его угрозы. Подлый, злопамятный, он вполне мог задаться целью испортить мне жизнь. А статус отца ему в помощь. Не зря же этот явился в Орден. Вот чует моя интуиция, не все так просто. Но гадать и накручивать себя точно не стоит. Буду решать проблемы по мере их поступления. Сейчас передо мной их несколько. И то, что я должна была скопировать Лору, самое мелкое. Мне не впервой готовиться к операции в экстренном порядке. А вот факт существования муженька способен ввести коррективы в самые продуманные планы. И хотя я собиралась проверить слова целителя, что он стал для меня еще одним источником, сегодня я точно не готова была его видеть. Почему? Да все просто. Слишком он волновал меня, сводил с ума одним своим присутствием. При виде его сердце начинало биться слишком сильно и часто. Жар охватывал все тело. Одно только я не понимала. Демон вел себя так, словно намеревался соблазнить одну запутавшуюся в своих чувствах ведьму, что совсем не вязалось с его обещанием временного брака. Возможно, он придумал еще одну лазейку, как расторгнуть наш союз, даже после консумации. Но я точно не готова была после этого собирать разбитое на осколки сердце. А судя по тому, как меняется мое к Хантеру отношение, причем не по дням, а чуть ли не по часам, именно этим все кончится. Поэтому я решила остаться в городе. На завтра была запланирована дальнейшая подготовка к операции. Таскаться из города в город глупо, и дело не в деньгах. Так что даже несмотря на то, что работу над восстановлением родового источника никто не отменял, мне не помешало бы передохнуть. Поэтому очень хорошо, что демона сегодня я не видела. Привычная отстраненно-равнодушная Айрис, сосредоточенная на работе, была сейчас нужнее, чем ведьма с пылающим сердцем, которая порой не в силах подыскивать нужные слова для ответа. Странное чувство охватило меня, когда я вернулась в свою квартирку. Не думала, что всего за пару дней так привыкну к особняку Фло, что сейчас мое жилище показалось мне каморкой, крохотной, хмурой и пустой. Неудивительно, что я так плохо восстанавливалась тут. Сказывалось даже непродолжительное нахождение в квартире. А ведь я приходила сюда только ночевать. Минимум мебели, что понятно, из-за размеров. Но почему за год я не удосужилась постелить пару салфеток, повесить несколько картин, да хотя бы цветы на окнах расставить? Но делать нечего. Быстро приняв душ в крохотной ванной, больше похожей на кладовку, я переоделась в домашнюю одежду. И только собралась залезть в кровать, как за дверью послышались тяжелые шаги. Я застыла на месте. Ведь интуиция практически завопила, что я знаю их обладателя. И когда раздался стук в дверь, я не двинулась с места, не желая убеждаться в своих подозрениях. Стук стал настойчивее, дверь отчетливо намекнула, что способна слететь с петель от подобных усилий. И тут за ней прозвучал раздраженный голос. «Айрис, открывай! Я знаю, что ты здесь!» Мне ничего не оставалось, как отмереть, глубоко вздохнуть и открыть многострадальную дверь. Хантер стоял с поднятой рукой, явно собираясь еще раз постучать. Увидев меня, демон широко улыбнулся. «Любимая, почему не сказала, что ты здесь?» У меня сердце снова забилось так часто, что в груди стало больно. Да и дыхание привычно перехватило. Нет, это ненормально, что он так на меня действует. Я не должна хотеть прикасаться к нему, дыхать запах, чувствовать прикосновение, ощущать поцелуи. Ноги дрожали, и пришлось опереться на косяк, чтобы не упасть. Во рту предательски пересохло, так что я могла вымолвить ни слова. Не дожидаясь ответа, Хантер шагнул вперед. Пришлось отойти в сторону, чтобы ненароком не снесло, а затем молча прикрыть дверь, потому как, по всем прогнозам, здесь должен состояться скандал, а я не планировала посвящать в него соседей. Впрочем, учитывая тонкие стены, они все равно все услышат. Я наблюдала, как демон осматривается, и молчала, не знаю почему. «Ты здесь жила?» Неожиданно поинтересовался он. «Живу!» Поправила его и поняла, что веду себя крайне глупо, жадно следя за каждым его движением. И не имеет значения, что выглядит демон шикарно. Это уже аксиома, вне зависимости от времени суток и его состояния. Я должна игнорировать его привлекательность. Как говорится, не первый и не последний красивый мужчина, встречающийся в моей жизни. Почему именно к этому я так неравнодушна? «Скромно», — заключил он. «Меня все устраивает», — огрызнулась я. «Не думаю. Впрочем, это не важно. Собирайся». «Куда?» «Только не говори, что собралась тут ночевать», — усмехнулся он. «Демон, ты совсем берега попутал?» — разозлилась я. «Где я ночую и как живу? Это мое дело». «Уже нет». «Повторяю, переодевайся и поехали домой». «Мой дом здесь». «Мне кажется, ты пока не совсем понимаешь, что в твоей жизни произошли изменения, и отказываешься их принять». Протянул Хантер и шагнул ко мне. «Неужели?» «Не перебивай меня, злючка Айрис», — улыбнулся он. «Это раньше ты могла делать разные глупости, но отныне я несу за тебя ответственность. Твои проблемы – мои проблемы. И я не могу позволить, чтобы моя жена жила в кладовке, питалась забегаловки и носила одежду, которую давно пора выкинуть. «Сколько пафоса!» – усмехнулась я, вскинув голову, чтобы смотреть демону в лицо, а не на его грудь. «Такую широкую, мускулистую, да чтоб меня!» «Знаешь, вот уж не думала, что ты так зависим от общественного мнения. Лично мне плевать на все эти внешние проявления статуса. И вообще, наш брак временный, я свои обязательства исполняю. Но не стоит воспринимать это как мою слабость». «Ты не поняла меня, ведьма», — улыбнулся демон. «Мне нет дела до чужого мнения. Я лишь хочу, чтобы ты получала удовольствие от жизни, ела вкусные блюда, приготовленные мастерами своего дела, надевала изысканное платье, радовала себя новыми покупками. Пробуждение в хорошей кровати под пение птиц и от поцелуя любимого мужчины явно не сравнится с пробуждением на продавленной койке под звуки соседских скандалов». «Стоп!» – вскинула руку. «Да я бы сдохла от скуки, шатаясь целыми днями по магазинам и ресторанам. А еще вопрос возник. Это ты себя определил на роль любимого мужчины? Какое самомнение, однако! Ни за что в жизни не признаешь, что обрисованная словами демона картина настолько соблазнительна, что у меня снова учащенно забилось сердце. Стоит только представить, как он нежно будет меня по утрам, как тело охватывает огонь». Наверное, я глубоко задумалась, потому что пропустила, как Хантер приблизился вплотную. Очнулась только, когда ощутила прикосновение к своей руке. Уставилась на демона, осознавая, что не в силах разорвать контакт. Наоборот, мне отчаянно мало легкого касания. Хочется ощутить, как ладонь ляжет на талию, скользнет по спине. Нервно сглотнув, резко выдохнула, судорожно ища очередную порцию грубых слов, чтобы оттолкнуть демона, который усиленно не обращал внимания на мое хамство и только улыбался, словно открыл для себя тайны всего мира. И от этого ощущал свое превосходство. «Дело не в самомнении. С ним у меня все в порядке». Неожиданно глухо заявил он. «А в том, что я не лгу себе, в отличие от тебя. Признай, что ты вовсе не хочешь, чтобы я ушел». «Хочу», — выпалила я, не отводя взгляда. «Это как раз то, что я хочу больше всего на свете. Чтобы ты убрался сейчас не только из моей квартиры, но и из жизни». «Лгунья», — хмыкнул он и неожиданно протянул руку, погладив мое лицо. Я совсем не хотела никак реагировать, но по факту не только потерлась лицом об его ладонь, но и глаза прикрыла. Увы, когда я поняла, что сделала, было поздно. А испуганный взгляд, которым я выдала себя, лишь подтвердил это. Потому как иначе воспринимать то, что демон не стал больше ничего говорить, а наклонился и мягко коснулся моих губ. «Гад! Ненавижу! Хочу и совсем не могу отстраниться, чтобы прервать этот поцелуй, такой нежный и осторожный, сводящий с ума и распаляющий тело, словно я шагнула в огонь. Не знаю, в какой момент я прикрыла глаза, обняла демона и начала отвечать на его поцелуи. Я просто потерялась во времени и пространстве. Казалось, воздух наполнился страстью, полностью вытеснив здравомыслие. Имели значение только поцелуи, жаркие ласки, объятия. И да, он был прав, я лгала о себе. Уйди он сейчас, не зная, что со мной случилось бы. Наверное, просто сошла с ума. От дикого чувства потери. Потому что сейчас демон был мне необходим больше, чем воздух. Только благодаря его поцелуям я могла дышать. И лишь благодаря страстным ласкам мое сердце билось в груди. И даже когда мимолетно я отметила, что мы переместились на кровать, ничего не сказала. Мне просто-напросто было на это наплевать. Только бы не останавливался. Лишь бы и дальше продолжал делать так, что тело существовало отдельно от рассудка, пронзаемая волнами удовольствия. Да, я сошла с ума, но как отказаться оттолкнуть того, кто не просто сводит с ума, но и возносит на небеса? И это не говоря о том, что сила наполнила тело настолько, что чуть ли не уплескивалась наружу. Где-то в глубине души я понимала, что совершаю ошибку, что намереваюсь отдать себя мужчине, который с самого начала откровенно заявил, что я всего лишь ошибка, причем временная. Но и на это мне было наплевать. Я хотела этого настолько, что подняла трясущиеся руки и рванула демоне рубашку. Она меня раздражала с такой силой, что удивительно, как я не порвала ее на мелкие кусочки. Обнажила мускулистую грудь, пробежалась по ней подушечками пальцев, царапнула, срывая рычание с губ демона, обняла его за шею, потянулась за поцелуем. А в следующий момент все изменилось. Жуткий треск, удар, тяжесть сверху. Невозможно вздохнуть. Тело, приученное реагировать в опасных ситуациях, сработало безотказно. Ударить магией, освобождаясь, перекатиться, чтобы изменить позу, и нападающий не смог достать меня. Перегруппироваться, приготовившись не только защищаться, но и атаковать. Разум и способность реально оценить обстановку вернулись. Только когда я застыла в атакующей позе, на полу, частично спрятавшись за шкафом. И этот самый разум, оценив обстановку, будто дал команду расслабиться. Но вместо этого я зашлась в истерическом смехе, потому как поняла, что только что произошло. Не только я малость подзабыла, где нахожусь и с кем. Моя хлипкая кровать просто не выдержала тушу демона. И, учитывая некоторую нашу активность, она просто помахала нам ручкой и решила погибнуть смертью храбрых. Как говорится, покойся с миром. Нападавшим оказался Хантер, которого долбануло магией так, что он пролетел через всю комнату и своей тушей доломал еще и шкаф. Именно на его обломках он и сидел, частично трансформировавшийся, практически без одежды, но покачивал головой, прикрыв лицо ладонью. «Ты живой?» Осторожно поинтересовалась я. «А я говорил, что твоя квартира – дерьмо!» – выругался он. «Не выражайся при леди!» – пафосно заметила я, чтобы через миг рассмеяться. «И вообще это знак судьбы!» «В бездну!» – прорычал он, поднявшись и направившись ко мне. Понимая, что демону сейчас плевать на все, и он явно намеревается довести процесс до конца, я на миг прикрыла глаза, припомнив еще один момент. И дело было совсем не в моей неожиданно проснувшейся скромности, потому как я до сих пор пылала, словно в огне, и готова была рискнуть разбитым сердцем, лишь бы продолжить. А в том, что несколько дней назад была произнесена клятва. И да, развалившуюся кровать можно вполне воспринимать как предупреждение от богов. Причем вероятность нерасторжимости нашего брака стояла по опасности на втором месте. Хантер поклялся силой, что не прикоснется ко мне. И я совсем не хотела, чтобы он пострадал. «Стой!» – перебила его, приходя в себя и вскинув руку. «Мы оба на какое-то время забылись, но сила помнит все клятвы. Если не хочешь лишиться магии, то ты остановишься». Демон застыл на месте, глядя на меня. Я отчетливо видела, как желание борется со здравомыслием, и надеялась, что последнее победит, потому что у меня нет больше сил противостоять влечению. «Собирайся!» — наконец глухо заявил он. «Думаю...» «Хватит думать, Айрис!» — рявкнул он. «Мы едем домой!» «Я дома!» Ответом стало рычание и огонь во взгляде, так что я благоразумно решила помолчать. «С этой минуты мы будем жить вместе и спать в одной кровати. Возражения не принимаются». «Он что, извращенец? Как он себе это представляет? Сходить с ума от желания и помнить о невозможности заняться любовью? Чтобы не потерять магию, но при этом спать и жить вместе? Да мы поубиваем друг друга». «А вообще можешь не переодеваться», – неожиданно заявил он. И через секунду я оказалась у демона на руках, прижатая к его груди. Жадный поцелуй, стон и... портальный переход, чтобы через какое-то мгновение Я увидела, что нахожусь в незнакомом месте. И куда эта морда демоническая меня приволокла? Хватило быстрого взгляда по сторонам, чтобы убедиться, это не особняк, Флэр. И не дом Леденерты, где устраивали прием мою честь. Где я? Потребовала ответа и попыталась спуститься на пол. Но если отпускать меня явно никто не собирался, то ответом удостоили. «Ты у меня дома», — довольно заявил демон. «Мы же семья, так что место жены рядом с мужем». «Или место мужа рядом с женой», — зло прищурилась я. «Нет, дорогая, твои бытовые условия я оценил, и они не произвели на меня положительного впечатления, не говоря о том, что кровать и вовсе отныне сломана». «Это ты ее сломал», — возмущенно воскликнула я, отчаянно надеясь, что не покраснела в это мгновение. «Нет, злючка Айрис», — хмыкнул он. «Она скончалась от старости. Но даже останься она жива, жить в той каморке нельзя. И это не обсуждается». «И что?» «И поэтому мы здесь», — словно разговаривал с дурочкой, спокойно сообщил демон. «Добро пожаловать домой». «Это не мой дом». «Теперь твой. Как говорится, все, что мое, твое. Экскурсию устрою завтра, пока пошли спать. Если честно, я едва на ногах стою». «А так и не скажешь», — буркнула я, завозившись на его руках, но и теперь Хантер меня не отпустил. «Демон, что тебе от меня надо? Хочешь спать? Иди. Я-то тут каким боком?» «Место жены рядом с мужем», — спокойно повторил он. «В кровати в том числе. Но...» «Спасибо, что напомнила про клятву, ведьмочка моя. С ней я попозже разберусь. А сегодня я собираюсь спать. С тобой». «Но...» Хантер не стал ничего отвечать, но демонстративно зевнул и понес меня наверх по лестнице. И, если честно, желание задавать вопросы поутихло, ибо меня начало ощутимо потряхивать от непонятного предвкушения. Хотя почему непонятного? Я прекрасно сознавала, с чем связано волнение. Меня несут в спальню вообще-то, и хотя в наличии есть клятва и обещание демона, что-то я не была уверена, что он их сдержит. А что самое жуткое, я как будто совсем забыла о том, что хочу освободиться от тягостных объятий. Лежала на руках демона, словно ничего не происходит, и даже интерьер осматривала. Кстати, а хорошая такая обстановка. Недорого и богато, как это часто бывает у подобных субъектов с повышенным эго. А очень даже со вкусом все сделано. Много темного дерева, камня, металла. Сдержано, массивно и основательно. Это явно был дом, сделанный для мужчины. Никаких салфеток, маленьких статуэток, а если цветы, то не легкомысленный букет на столе, а монументальное такое дерево. Но лестница кончилась. Демон толкнул ногой дверь в комнату, и я оказалась в спальне. Забыла, как надо дышать, покосилась на Хантера. Но он выглядел по-прежнему невозмутимым. Я повернула голову и посмотрела на предмет, который занимал внушительную часть комнаты. Кровать тоже оказалась монументальной. Из темного дерева, на массивных столбиках и со стойками для балдахина. Правда, последнего не наблюдалось. Зато в наличии имелся шикарный матрас, множество подушек, и сама постель была явно подготовлена для сна. Подушки заботливо взбиты, одеяло откинуто, а на кушетке в изножье разложен халат. Что сказать, слуги явно подготовили спальню для хозяйского сна. И, судя по всему, моего появления не ожидали. «Ай!» — невольно вскрикнула я, когда ощутила, как меня положили на кровать. Застыла в ожидании, не понимая, что произойдет дальше, но демон лишь накрыл меня одеялом, а сам отошел от кровати. Я наблюдала за ним, не отрываясь, а он спокойно разделся, продемонстрировав роскошный мускулистый торс. Сверкнул не менее великолепными бедрами. Но к своему стыду зажмурилась я лишь тогда, когда он повернулся ко мне. Так что некоторые части тела Хантера остались для меня неувиденными. И когда я ощутила, как прогнулся матрас, то снова забыла, как надо дышать. Да что там, я застыла, словно попала под заклинание окаменения. Ни вздохнуть, ни пошевелиться, ни даже веки поднять. Но прекрасно ощущала близость мужчины, тепло его тела, горячее дыхание, сбивающий с ног аромат. А еще я ждала, не знаю чего, но точно не того, что Хантер проведет рукой по плечу, погладив его, а затем бегло поцелует меня и заявит: «Спокойной ночи, Айрис». После чего демон меня обнял, словно я любимая плюшевая игрушка, и заснул буквально через несколько секунд, если судить по изменившемуся дыханию. Это что, новая форма издевательства? Судя по всему, да. Ведь заснуть я смогла далеко не сразу. Да и потом, думаю, просто усталость повлияла. Но пока этого не произошло, я испытала на своей ведьминской шкуре все прелести неутоленного возбуждения. Вынуждена дышать демоном, ощущать крепость его тела. Без малейшей возможности освободиться, ведь стоило мне пошевелиться, он лишь сильнее прижимал к себе. В общем, несколько часов меня конкретно потряхивало, мышцы сводило, а голова была словно в тумане. Губы пересохли, сердце билось как в приступе, а низ живота сводило такой силой, что мне было больно. Ненавижу, гада!